北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友您好，现在是俄语300句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие друзья, это говорит Ольга. 欢迎您继续收听俄语300句。在这次的节目中，我们来学习第14课，谈谈如何问路。 Сегодня мы начнем работать над 14 уроком ориентация в городе. 不知您课后是否复习了我们学过的内容？现在请大家把教科书翻到112页，先听一段对话。 Сначала прослушайте небольшой диалог. Посмотри, Маша прислала телеграмму к Новому году. Поздравляю, желаю успехов, здоровья, счастья в Новом году.Ваша Маша. Какая она внимательная. Слушай, давай отправим ей открытку. А что напишем? От всей души поздравляем тебя с наступающим Новым годом. Пусть сбудутся все твои желания в Новом году. Хорошо, так и напишем.在对话中，我们复习了如何表达祝贺和祝愿，请大家不要忘记在生活中使用这些话语。当我们来到一个陌生的城市，我们首先会面对一个问题，那就是如何到我们需要去的地方。现在请大家把教科书翻到115页。当您问路的时候，您可以这样说。 Я приезжий. Я первый раз приехал в Москву. 我是外地人，我是第一次到莫斯科。 Я приезжий. Я первый раз приехал в Москву. Я приезжий. Я первый раз приехал в Москву. 你也可以这样说。 Я иностранец. Я первый раз приехал в Москву. 我是个外国人，我第一次到莫斯科。这样的话，对方就会注意说话的速度。 Я иностранец. Я первый раз приехал в Москву. Я иностранец. Я первый раз приехал в Москву. 然后您可以继续问。 Скажите, пожалуйста, где находится Красная площадь? 请问红场在什么地方？红场是俄罗斯最著名的广场，位于莫斯科市中心，是每一个到莫斯科的人必去的地方。 Скажите, пожалуйста, где находится Красная площадь? Скажите, пожалуйста, где находится Красная площадь? 当你想打听什么东西在什么地方的时候，都可以用这个句式。例如 Где находится Кремль? 克里姆林宫在什么地方？ Где находится Кремль? Где находится Кремль? 莫斯科的特列齐亚科夫画廊 Третьяковская галерея 圣彼得堡的埃尔米塔什 Эрмитаж 以及俄罗斯博物馆 Русский музей 刚才我们提到的这几个都是非常有名的艺术博物馆，令人流连忘返，请您记住这些名称 Третьяковская галерея Эрмитаж Русский музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей. 如果您想乘地铁又找不到车站，您可以这样问。 Простите, вы не знаете, где здесь ближайшая станция метро? 请问您知道这儿最近的地铁站在哪儿吗？ Простите, вы не знаете, где здесь ближайшая станция метро?Простите, вы не знаете, где здесь ближайшая станция метро? 如果你想乘汽车，您就要这样问。 Где здесь ближайшая остановка автобуса? 最近的汽车站在哪儿？ Где здесь ближайшая остановка автобуса? Где здесь ближайшая остановка автобуса? 请注意，地铁站和公共汽车站在俄语中是两个词。无轨电车和有轨电车站与公共汽车站是同一个词。 Остановка. Остановка. 当您不太肯定自己走的路是否正确时，您可以这样问别人。 Я правильно иду к памятнику Пушкину? 去普希金纪念碑，我走的对吗？ Я правильно иду к памятнику Пушкина? Я правильно иду к памятнику Пушкина? 现在让我们把这几句重复一下。 Я приезжий. Я первый раз приехал в Москву. Скажите, пожалуйста, где находится Красная площадь? Простите, вы не знаете, где здесь ближайшая станция метро? Где здесь ближайшая остановка автобуса? Я правильно иду к памятнику Пушкину. 如果您想去俄语学院，却不知道该怎么走，您可以问。 Будьте добры, вы не скажете, как пройти в институт русского языка?Будьте добры, вы не скажете, как пройти в институт русского языка? 当您处在一个陌生的地方，您可以问。 Как называется эта улица? 这条街是什么街? Как называется эта улица? Как называется эта улица? 当您问路的时候，对方可能会这样对您说。 Идите прямо, потом направо. 一直走，然后往右拐。 Идите прямо, потом направо. 如果是往左拐，则是 Идите прямо, потом налево. Идите прямо, потом налево. 大剧院是俄罗斯著名的歌剧和芭蕾舞剧院。它在莫斯科的什么位置呢? Большой театр находится в центре города. 大剧院在市中心。 Большой театр находится в центре города. Большой театр находится в центре города. 离这儿不远，用俄语是这样说的。 Недалеко отсюда. Недалеко отсюда. 离这儿很远。 Далеко отсюда. Далеко отсюда. 就在旁边。 Совсем рядом. Совсем рядом. 我们再来复习一下刚才这几个句子。 Будьте добры, вы не скажете, как пройти в институт русского языка? Как называется эта улица? Идите прямо, потом направо. Большой театр находится в центре города. 我们在问路的时候也会遇到这种情况。 Извините, я не знаю. 对不起，我不知道。 Извините, я не знаю. 或者 К сожалению, не могу вам сказать. 很遗憾，我无法告诉您。 К сожалению, не могу вам сказать. 遇到这种情况也没关系，您可以继续问其他的人。俄语有一句谚语 «Язык до Киева доведет». 舌头能把你带到基辅，意思是说鼻子下面有嘴。 «Язык до Киева доведет». 今天的节目到这里就要结束了，我们仍然提醒大家课后复习。另外，如果有可能，请大家了解一下俄罗斯一些主要城市的名胜古迹名称，这样当您到俄罗斯去的时候，就可以更好地安排您的行程。 Наш урок окончен. До свидания, дорогие друзья. 感谢大家的收听，我们下次节目再见。 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了，再会。